Анфиса огляделась. Все будто постарело в квартире, потускнело. Повсюду стояли цинковые ящики. «А я не уехал», — сказал Петр Максимович. «Заболел крупозным воспалением легких и так и остался. Представьте себе, я вас совсем не вижу». Анфиса спохватила, сосмотрела пол и нашла очки. Они лежали около вазона с высохшей карликовой ивой. Петр Максимович надел очки и подвел Анфису к окну. «Да, теперь узнаю. Садитесь и рассказывайте. Сейчас придет Полина Максимовна, и мы напоим вас чаем. Правда, это один кипяток, но горячая вода очень поднимает жизнедеятельность организма». Анфиса рассказала Петру Максимовичу о Коле и немного о себе. «Так», — сказал он, — «значит, вы живете у Леонтьева». «Жаль». «Почему?» «Во-первых, Фонтанка гораздо опаснее в смысле обстрела. А во-вторых, мы с Полиной Максимовной часто говорим о том, что вокруг нас уже не осталось молодежи. Я всю жизнь провел с молодежью. Люблю ее, знаете, всей душой, и молодею с ней сам. И сестра тоже скучает. Переезжайте-ка лучше к нам. Места хватит. Из той комнаты все ящики можно будет убрать». Анфиса объяснила, что это невозможно, и спросила Петра Максимовича, что в этих ящиках. «Золото!» — засмеялся Петр Максимович, и добрые его глаза весело сощурились за стеклами очков. «Пожалуй, нечто даже дороже золота. Это семена». «Какие семена?» «Быстро растущих деревьев. Здесь», — Петр Максимович показал на ящике, — «весь запас этих семян. Сейчас я, знаете, даже рад, что мне не удалось уехать из Ленинграда. Иначе семена бы пропали. А у меня они в сохранности. Я их забрал из института к себе, и когда подумаю, что в этих ящиках дожидаются своего часа будущие великолепные леса, я счастлив». Стекла в окнах звякнули, и вскоре после этого дошел до комнаты полновесный удар. «Все по-васильевскому», — заметил Петр Максимович. «С утра палят и палят». Петр Максимович начал шарить по столу, что-то искал. «Представьте себе, — сознался он, — я начал понемножечку курить во время осады. Все-таки легче, папиросы кое-как достаю». Он закурил, весь окутался дымом и спросил: «Вы терпеливая?» «Очень». «Так вот, слушайте, потерпите. А когда надоест, вы мне скажете. А то мне, знаете, не с кем слово молвить». Он помолчал. «Война скоро окончится. Мы победим. Это бесспорно. Но вы представляете, что будет после войны? Разбитые города, села, мосты, дороги, одичалые земли, сорняки, лесные гари, взорванные плотины и заводы и так далее, и так далее. Начнется восстановление. Превосходно. Но это меня не устраивает». «То есть как?» — удивленно спросила Анфиса. «Ну, устраивает, конечно, но не в полной мере. Потому что нужно возродить не только города и заводы, но и естественные силы земли. Они тоже подорваны войной. Восстановить то, без чего невозможна жизнь на земле. Само наше существование. Леса? Спросила Анфиса. Безусловно. Иначе у нас из года в год начнут падать урожай, пересыхать реки, засухи, и суховеи будут сжигать поля, а кое-где начнется и засоление почвы. Я боюсь показаться парадоксальным, но, возможно, изменится и сам состав воздуха, и мы испытаем то, что называется кислородным голоданием. Человеческий организм требует много времени, чтобы приспособиться к новой жизненной среде. Он будет мучительно переживать нехватку кислорода. «Ну что вы!» — сказала Анфиса. «Да, очень может быть, что это так. Мне хотелось бы доказать свою мысль, но я, извините, уже устал. Очень быстро устаю и засыпаю прямо здесь, за столом». В это время вернулась Полина Максимовна. Она узнала Анфису, расцеловала с ней, сказала: «А я вас часто вспоминала. От Коли были письма? Были? Ну, слава Богу! Вам очень должно быть трудно», заметила Анфиса. «Нет, нет, не очень. Я еще и в детском интернате работаю, сколько могу. Днем ничего, а вот ночей не люблю. Привычка у нас стариковская. По ночам спим мало, больше все ходим, что-то делаем или лежим, разговариваем в темноте, прислушиваемся, где рвутся снаряды. Вот видите?» Она кивнула на Петра Максимовича, который уснул в кресле. «Слабеет, а все горит, все со своими лесами. А пока дойдет до лесов, продержаться надо, сберечь себя надо. А это у него не в обычае. Сам воду носит из Карповки, доски таскает на топку из разбомбленного дома и сидит за микроскопом. А как с микроскопом работать в варежках? Хоть и топим, а холодно. Да, они все старики такие», — неожиданно заключила Полина Максимовна. «Про семена Петр Максимович вам рассказывал?» «Рассказывал. Тут семена есть наши, древесные», — почему-то шепотом заговорила Полина Максимовна. «А вон те, в той комнате, это семена пшеницы, лучших засухоустойчивых сортов. Тоже их теперь оберегаем. Хранил их с самого начала блокады наш большой друг, профессор Пахомов Николай Евгеньевич. Да вот умер месяц назад, и Петр Максимович тотчас перевез семена от него к себе. Это, знаете, какая ценность! Сколько выращивали, работали, берегли. А тут блокада, голод. Конечно, соблазн большой появляется съесть эти семена, спастись от смерти. Другой бы ни почем не устоял. Но Николай Евгеньевич — святой человек, рыцарь. Зернышко не тронул. А что стоило вскрыть один-другой ящик? Остался бы жив. Но, говорит, рука не поднимается. Это, говорит, было бы величайшим преступлением перед народом, перед человечеством, перед совестью. А главное, скрывать надо, чтоб люди не дознались. Дверь у нас взрывом перекосила, плохо закрывается. Унести один-два ящика ничего не стоит. Вот мы никого к себе и не пускаем. Удивительно, как это Петр Максимович вас впустил? Не удержалась, спросил, не открывая глаз, Петр Максимович. Выболтала. Доживем мы с тобой до беды. Полина Максимовна встала, торопливо вышла в соседнюю комнату. «Я никому не скажу, Петр Максимович, — сказала Анфиса, — поверьте мне». «Я знаю», — ответил Петр Максимович и открыл глаза. «Ее тоже надо понять, Полину. Я плохой собеседник, мы с ней обо всем уже переговорили, а душу отвести надо. Вот и дорвалась». «Полина! — сказал он погромче. — Не волнуйся, милая. Вскипяти-ка нам лучше водицы». Так вот, Петр Максимович обернулся к Анфисе, будто их разговор не прерывался, и совсем он не засыпал. «Минует война. Надо будет восстанавливать леса. А это дело, вы знаете, длительное. Нужны годы и годы, а ждать некогда. Вот тут-то и появятся на сцену быстро растущие деревья». Он показал на цинковые ящики. «Пихта, конский каштан, серебристая ель, ива, канадский тополь, сосна. Канадский тополь, как выражаются лесники, самое гонкое дерево. Растет со сказочной быстротой. По полтора, а то и по 2 метра в год. Тут у меня есть еще один сорт белой акации, так называемой мачтовой. Дает стройные и высокие стволы и никогда не гниет. А об эвкалипте, этом алмазе лесов, нечего и говорить. Вымахает за какие-нибудь 20 лет на 60 метров. Сосне для такого роста нужно 200 лет. Тут-то старик Галилей здорово промахнулся. Он писал, что в природе не может быть деревьев выше 100 метров, потому что не только их ветви будут обламываться от собственной тяжести, но и стволы не будут выдерживать чудовищного веса всего дерева. «Петя, — сказала из соседней комнаты Полина Максимовна, — да не мучь ты ее, ради бога, своими лекциями! Какой там Галилей, когда, наверное, сосет под ложечкой? Идите, чай готов». «Ничего, она будущая жена лесовода, ей это нужно знать». Анфиса напилась кипятку с кусочком сахара, разрумянилась, повеселела. Распростившись со стариками, она вышла на улицу и подумала, что там, в квартире у Петра Максимовича, она как-то совсем позабыла о тяжелых днях, пустынном Ленинграде, голоде, блокаде. Почему? Наверное, потому что там не умирали человеческая мысль и теплота. А может быть, еще и потому, что устоявшаяся жизнь с ее разумным бытом оказалась гораздо большей силой, чем можно было предполагать. Война могла ее убить, но не разрушить. Анфиса вспомнила микроскоп Петра Максимовича. Блестящий, протертый замшей, без единой пылинки. Этот микроскоп показался ей сейчас мощнее тяжелых орудий. Она вышла к бирже. Обстрела не было. Стояла такая тишина, что слышно было шуршание снега, задевавшего на лету зарваные листы кровельного железа. Она остановилась у гранитного парапета, посмотрела на город. подумала, что вот так же на него смотрели, задумываясь о его великой судьбе, многие люди на протяжении 2 столетий. Может быть, тут стояли и Пушкин, и Герцен, и Чехов. А может быть, останавливался на мгновенье и стремительный Ленин. Взглянул и подумал, что вот она, удивительная и непобедимая цитадель революции, город, провозвестник социалистических времен. Сейчас в немых его далях все было смутно, приглушено снегом, сумраком, будто город вымер, и она одна бредет по нему со своими недодуманными до конца думами, с упрямой верой в то, что придет избавление. Потому что нельзя же, чтобы вот здесь, сейчас, под этим снегом, в осажденном, обледенелом городе, начисто исчезло будущее и оборвалась жизнь. Не может этого быть. Как бы подтверждая ее мысли, вмерзшие в Неву корабли вдруг опоясались ослепительными вспышками пламени, в снеговую муть с медным звоном помчались снаряды. Балтийский флот начал обстрел немецких позиций. Тотчас, откликаясь на резкие удары корабельных орудий, загремели по всему кольцу обороны пушечные залпы. Бледные зарницы выстрелов начали разверзаться в пасмурности городских горизонтов, и вскоре весь город и все пригороды уже гремели непрерывным орудийным огнем. В бесконечной дали со стороны Ладоги слух уловил частую и упорную канонаду. Должно быть, по ту сторону вражеского кольца. Раньше ее Анфиса никогда не слыхала. Неужели наши прорвали блокаду? Подумала Анфиса и побежала, спотыкаясь по дворцовому мосту, поправляя на бегу сбившийся с головы платок и чувствуя, как жарко и радостно горят ее глаза. Снег летел навстречу сухими мелкими хлопьями, будто канонада отряхивала с низкого неба обильный черемуховый цвет.